Арахниды, похоже, перебазировались от центрального входа навстречу с нами. Но бегут они издалека и все сразу теперь на нас не навалятся. Да их ловушки остались у центрального входа, так что нам здесь всяко будет полегче. Уже отчетливо слышны скрежещущие звуки по полу и потолку. Ба, знакомые все лица. В процессе тренировок на базе мы неоднократно встречались с этим противником, и тактика отработана до автоматизма. Боевые арахниды плюются органическими сгустками, которые при подлете к цели разворачиваются в подобие сети. Слабо тянущаяся и очень прочная сеть. Ни в коем случае нельзя допустить попадания в тебя этого плевка. Настолько клейкая и прочная субстанция, что потом очень тяжело от нее избавиться. Только стрельба из бластеров по этим плевкам до их развертывания. Каждый следующий плевок с некоторой задержкой, но пауков обычно много, и сгустки летят довольно плотно. Ну а сами пауки легко разрубаются нашими мечами. Бластеры их практически не берут, разве что лапу отстрелить, а от панциря выстрелы рикошетит. Изгустки не обязательно отстреливать, при наших то скоростях от них можно легко уклониться, но здесь важно взаимодействие с партнером, чтобы летящий в тебя плевок при твоем уклонении не попал в него. Ну да, это у нас давно отработано, так что здесь проблем не будет. Архи, активно перебирая конечностями, с шуршанием двигались в нашу сторону, растянувшись длинной цепочкой по коридору. Для нас это вообще идеальный расклад. Решение не идти через главный вход было абсолютно правильное, и сейчас архи в этом убедятся. Я выдвинулся немного вперед и влево, чтобы иметь возможность маневра. Анти взял на себя правую сторону коридора. Удивительно, но реальные архи вели себя точно так же, как и виртуальные на полигоне. Также останавливались и чуть приседали перед тем, как плюнуть. И это очень плохо для них, а нам только легче. Естественно, Степа это учитывает, и своевременные предупреждения тут же появляются на тактическом интерфейсе. Первый, приблизившийся ко мне арх, ничего не успел сделать, поскольку он несколько вырвался вперед. То, когда он присел, я выдал длинную очередь из пулемета в район его жвала и в пол перед ним, куда мне указал Степан. Крупные пули ударили точно в подсвеченное место, и какие-то из них или напрямую, или отрикошетив от пола, попали в уязвимое место в районе жвала, и арха разорвало изнутри. Я сразу бросил пулемет и выхватил бластеры, заметив, что архи притормаживают. Зря я тащил эту бандуру. Бегущие архи злобно застрекотали, приостановились, присели и разом выпустили штук 6-7 липких заготовок для сети. Два выстрела из моих бластеров, еще два, поддержка анти, а от остальных пришлось в ускоренном режиме уворачиваться и резво отступать. Непонятно, на что они надеются, приближаясь ко мне. Ага, теперь тактика понятна. Часть архов притормозила и явно собирается обстреливать меня издалека, а парочка выдвигается вперед, сковывая мои действия. Главное, не дать себя обездвижить, оказаться в их окружении, где они могут обхватить ноги или незаметно выпустить свою липкую субстанцию. Только свобода передвижения и одиночная расправа с противником. Местные архи оказались более продвинутыми, чем виртуальные. В виртуале те просто тупо перли всей толпой, не сильно заморачиваясь построениями и потерями, а эти, поглядишь ты, видимо, сказывается их ограниченная численность, и они берегут бойцов. Ну а мне и эта тактика нравится. Предупреждаю анти и смещаюсь в его сектор ответственности, разрубая находящегося чуть впереди арха, а затем, присев от летящих сгустков, еле дотягиваюсь до конечности левого противника. Спустя мгновение упреждающе выстрелил в готового плюнуть арха, сделал быстрый подшаг и окончательно расправился с калекой. Похоже, они решили увеличить число бойцов в авангарде. Уже четверо посеменили ко мне. Их сзади прикрывают еще 8, периодически приседающих и плюющих. Но и те, кто бежит ко мне, в любой момент могут выстрелить, так что расслабляться нельзя. Вот я и не буду. Пару шагов вперед, левый меч, правый меч, выстрел. Еще 2 выстрела сзади из-за спины. Спасибо, анти. Отступаю, чуть выманивая архов, а то не хочется прыгать через их трупы. Есть, повелись. Самого шустрого 2 взмахами превратил в 3 маленьких архов. Второй резко притормозил, но было уже поздно, слишком близко к моим мечам. Так, а вот это что-то новенькое. Вернее, здесь новенькое, а на полигоне арахниды постоянно ползали по потолку. Похоже, эти тоже не забыли про эту свою возможность. Потолок – это несколько сложнее. 2 руки и ноги заняты удержанием тела на стене, но ничего не попишешь, они навязывают свои условия. На потолке всего парочка, это не страшно, еще 3 ползут по полу. Похоже, к ним подошло подкрепление. Прилипаю к стене и поднимаюсь к потолку. Здесь надо все сделать очень быстро, чтоб не накрыли сетью. Дотягиваюсь мечом только до конечности ближайшего арха, и надо срочно спрыгивать. Степа предупреждающе подсветил сразу четверку архов, готовых к выстрелу. Спрыгнул между двумя, и тут же мою правую ногу обхватили несколько жестких суставов четых лап. Инстинктивное отдергивание ни к чему не привело. Просто их отрубить не получится, они прикрыты сверху панцирем. Придется рубить вплотную к ноге вместе с панцирем и бегать с этой гирей. Тут же пришлось отвлечься на плевок с потолка, и левую ногу тоже взяли в замок. Да что же это такое? Еще и засадный полк выстрелил. Нет, ну как так можно было вляпаться? Один сгусток, к счастью, не успев развернуться в сеть, прилип к скафандру на левой стороне груди. Все, этого я вам не прощу. Как я теперь его отмывать буду? Разрезав пополам архов, следующим движением осторожно провел вдоль ног и с этой обузой прыгнул вперед, через горку трупов. Вращая мечами и стреляя по конечностям, двинулся к архам. И что бы вы думали? Они начали отступать, а потом, развернувшись, исчезли в темноте коридора, включая и того, который был на потолке. Глава 36. Бывшая станция древних. Дед, похоже, нам отдают эту территорию. Да, сказал Анти. Похоже, матка посчитала потери неоправданно большими. Давай пройдем вперед и оценим, насколько далеко простирается эта территория. Хотя нам нужна не территория, а вполне определенные помещения. Желательно с информацией и можно с артефактами, но информация предпочтительнее. И мы медленно пошли вперед, но теперь гораздо больше внимания уделяя дверям вдоль этого центрального коридора. Местные архи хитрее виртуальных, могут и засаду за дверьми организовать. Через несколько метров нам встретилось очередное ответвление, и Анти сказал, судя по схеме предыдущей базы, этот проход должен вести в исследовательскую часть комплекса. Давай пройдем туда. И мы свернули в этот боковой проход. Пройдя несколько десятков шагов, нам встретилась первая закрытая дверь. Все предыдущие были либо открыты, либо их вообще не было. Анти некоторое время пошаманил над ней, приложил руку, и ничего не произошло. Он несколько секунд подумал, пробормотал, пси-энергия, и еще раз приложил руку. На этот раз все сработало, и дверь открылась. Еще один уровень защиты. Только обладатели пси-способностей могут пользоваться сервисами данного центра. В помещении включился приглушенный свет. Видимо, взрыв много чего повредил, как минимум коммуникации на верхних уровнях, и здесь работает что-то аварийное. Помещение оказалось очень большим, и освещения реально было мало. А дронов то мы зачем за собой тащили? Пусть хотя бы светильниками поработают. Впустили дронов и закрыли за собой дверь, так будет спокойнее. Да, это мы удачно зашли. Три дрона организовали довольно приличного качества освещения, хотя до родного освещения, как я помню, на базе, им далеко. И что мы видим? Множество ящиков самой разной формы, ну это я так думаю, что ящики, а там, кто этих древних знает. Вдоль одной стены множество странных конструкций, как бы из тонких проволочек с шариками разных размеров, вернее, часть это шарики, а часть элементы непонятной формы и опять же разных размеров, но смотрится гармонично. Да, некоторые конструкции еще и закручены типа ДНК. Интересно, зачем им это при наличии виртуальных возможностей? Может, это чисто эстетически? Кто-то мечи на стены вешает, кто-то скульптуры, скелеты или рыцарские доспехи вдоль тех же стен ставит, а здесь генетический код Нобелевского лауреата во всей красе. Любуйся, изучай, повторяй. Еще у одной стены странная панель с выпуклостями и впуклостями. Я огляделся в поисках Анти. Он стоял и рассматривал конструкции в дальнем конце зала, собранные из пластин, полностью идентичным тем, из которых был собран медальон у Анти. Множество пятиугольников и шестиугольников были соединены в разных сочетаниях. Был даже футбольный мяч, но без одной пластины, так сказать, дырявый. Вот его-то и рассматривал Анти, хотя чего там рассматривать, мяч он и есть мяч. Очень интересное решение. Это же модель Фуллерена Бакибала. 20 шестиугольников и 12 пятиугольников. Но главное, это пси-возможности такой конструкции. Возможно, с ее помощью я смогу открыть врата у Нураса, хотя сил у меня пока, наверное, маловато будет. Я кивнул в сторону стен с конструкциями и спросил, это что, не знаешь? Анти глянул равнодушно и сказал, вот та крайняя похожа на супрамолекулярный комплекс, но я не уверен, а по остальным надо разбираться, сразу ничего не скажу. Тогда я показал ему на странную панель, и он сразу оживился. Вот это уже перспективно. Он стремительно переместился к этой панели и сразу принялся ее ощупывать, приговаривая: «Нет, нет, нет, да». И тут же выпуклости немного выдвинулись вперед, а впуклости втянулись внутрь, в некотором хаотическом беспорядке. При этом две ниши и одна выпуклость подсветились. Анти поднес к подсвеченной выпуклости руку, и в нее упал инфокристалл. «Да», — воскликнул он и тут же принялся, как я понял, считывать информацию. «Здесь самые общие сведения о базе». И он тут же потянулся к нише. Ниша была закрыта непрозрачной пленкой, но рука Анти прошла сквозь нее, не разрушив, и обратно появилась рука с уже зажатым в ней необычным молочно-белым матовым кристаллом. «Это то, что надо. Какая-то информация по пси. Только все как-то сложно. Сразу ничего не понятно, только общее сведение. Ладно, потом разберемся». И он забрал еще один кристалл из второй ниши. «Ладно, отсюда надо все уносить на хамелеон, а мы пройдем еще немного. Нужно еще больше информации». Глаза у него горели. «А вот у меня настроение не очень. Страшно раздражает это пятно на груди, которое ничем не сдирается. Я уже пробовал и так и сяк, все время руки тянутся содрать эту кляксу. Прям как заживающая рана, которая все время чешется. Такой скафандр изморали гады». Анти быстренько запрограммировал дронов, и первая партия шерпов-носильщиков отправилась к кораблю. А мы прошли еще немного по коридору до следующей двери. Дальше проход был завален. Придется возвращаться и обследовать другие коридоры на предмет закрытых помещений. Похоже, все вскрытые помещения или пусты, или там нет ничего интересного для нас. И тут Анти выдал: «Все, дальше идти не стоит. Это последняя дверь. Я чувствую раздражение матки. Дальше она расценивает территорию как свою личную. Если мы будем упорствовать, она разбудит всех архов. Сколько их? По данным из кристалла 1000, но почти все в анабиозе. Реально активных сотня, вернее уже меньше, после нашего прихода. Кормить всех нечем. Где-то в глубине центра есть агрегат, вырабатывающий воду и органику в небольших количествах из окружающей породы. Но, видимо, работает в аварийном режиме и наверняка на всех не хватает. И нам, наверное, не стоит идти на конфликт. Остановимся на достигнутом. Посмотрим, что за этой дверью вдруг повезет». В этот раз дверь была не закрыта, и мы вошли в помещение. Оно было темным. Не было здесь никаких аварийных агрегатов и, соответственно, наши шансы найти здесь что-нибудь были призрачными. Поскольку дроны были заняты, для освещения воспользовались скафандрами. Это помещение оказалось небольшим и абсолютно пустым. Не все коту масленица. Будем довольствоваться тем, что нашли. Давай отступать на корабль. Анти согласно кивнул головой. Посмотрим, как там наши дроны, и уходим. Дроны за несколько рейсов все ящики и все, что еще могли прихватить, перенесли на хамелеон. И за последним дроном мы, как погонщики или как группа прикрытия, двинулись на выход. Никто нас не преследовал и засад не устраивал. Трупов арахнидов и след простыл. Свои же и съедят в лучшем виде, не пропадать же добру. Не знаю, как у арахнидов, но на земле у скорпионов практически нет отходов при переработке пищи. Они усваивают все на 90%, гораздо эффективнее человека, у которого в среднем от 30% до 80%, в зависимости от продукта. Мы загрузились в хамелеон и полетели на стыковку с Бураном. Историю с планетоидом артефактов можно закрыть. И теперь интересно, куда ведут местные врата. Надеюсь, они не такие, как у станции Нораса. По аналогии с предыдущей базой, должны вести куда-то на окраину фронтира. Может, я тоже становлюсь паракулом, но скорее эта примитивная аналитика сработала. Анти, после того, как мы подлетели к вратам, сказал: «Обычные врата и ведут», он призадумался, «в сектор, не очень далеко от планеты Силвер». Во время перехода Анти пробовал работать с белыми кристаллами, но, похоже, ничего у него пока не получается. «Понимаешь, это, как если бы ты на машине времени перенесся в эпоху, ну, скажем, Елизаветы, и встречаешься с Ломоносовым, который при свечах пишет свое знаменитое, так любимое коррупционерами, если что-нибудь, где-нибудь убудет, то в то же самое время, где-нибудь да прибудет, или свою насквозь подхалимскую оду императрице. И вот ты демонстрируешь ему обычный светодиодный фонарик. И хотя он, конечно, выдающийся ученый, и предложил свою тепловую теорию на основе молекул, революционную для своего времени, но ты не сможешь ему объяснить даже работу аккумулятора этого фонарика, не говоря уже о работе светодиода. Как сказал Козьма Прутков, многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сие вещи не входят в круг наших понятий. Во времена Ломоносова оперировали понятиями теплород, флогистон, эфир, а в качестве инструментов – электрический змей и громовая машина. Химия на уровне секретов варки цветного стекла. У Ломоносова просто нет соответствующих понятий, за которыми лежит огромный пласт знаний, полученных шаг за шагом с использованием новых фактов и концепций. Вы будете с ним разговаривать на разных языках, не понимая друг друга. Вот так и я сейчас с этими кристаллами. То, что мне сообщила Энти, это рисование палочек в прописях, по сравнению с информацией в этом кристалле. Даже не так, сам Энти, на уровне шкалера и он пользуется своими знаниями, без осмысления зубрит. Это заучивание формулы, вместо ее выведения. Объем шара равен 4/3, но ведь Архимед не заучивал эту формулу, ее просто еще не было. Он вывел эту формулу, равно как и формулу для конуса. Мне нужен учитель, который сопоставит свои понятия с понятиями в кристалле и проведет соответствующий анализ и перевод. Но это должен быть настоящий ученый. Ладно, открывай врата. Будем надеяться на лучшее. И я в очередной раз поскреб пятно на груди. Глава 37. Свободные территории на границе с фронтиром. Станция Эребусу планеты Силвер. Встреча группы поддержки со станцией Нораса с командой ликвидаторов Эйнштейна. Значит так, мой псевдоним Магун и я руковожу этой операцией. Вот это мой заместитель Цигун. Мои и его приказы выполнять беспрекословно. Чтобы пресечь все возможные разговоры и пересуды, мы оба сильные псионы и имеем с собой мощные артефакты древних для борьбы с такими псионами, как Эйнштейн, который сейчас прячется на этой планете. Думаю, что ваша задача будет заключаться только в переносе его тела, когда мы с ним разберемся. Сейчас у нас будет короткий подготовительный этап, а как только мы будем готовы, так сразу все и решим. А теперь все получат небольшой аванс и сегодня отдыхаем. Станция Эребусу планеты Силвер. Телохранитель Торвилл. Вывести Энти с корабля не составило никакого труда. Сначала всех наемников где-то собрали и провели какой-то короткий инструктаж. А потом всем наемникам и экипажу выплатили аванс, и они дружной гурьбой, с предвкушением в глазах, пошли обследовать местные злачные места. Ну и экипаж за ними потянулся. Эта станция, конечно, не чета, но раса и отличается от нее, как приличный меч от второсортной штамповки. Не думаю, что они найдут здесь привычные им заведения, хотя свинья везде грязь отыщет. Ну да это их проблемы. Капитан со мной рассчитался, как договаривались, и предложил продолжить сотрудничество, но я вежливо отказался. Потом я по пустым коридорам вывел Энти, предварительно перепрограммировав видеокамеры на прокрутку нейтральной информации в течение 5 минут. Первым делом мы направились в магазин и покупать свежую одежду, поскольку наша за это время малость поистрепалась. И пока Энти выбирал и примеривал, я полазил по местному инфонету и по галанету, благо все это можно было оплатить прямо в магазине. Да и вообще станция производила очень приятное впечатление, несмотря на удаленность от центра Содружества. Энти, у меня для тебя неприятная информация. Я тут просмотрел галанет. В сообщениях о нашей планете я нашел некоторые нехорошие сведения. Не тяни уже. В общем, идет расследование об участии твоего дяди в твоем исчезновении. Мы должны немедленно лететь на Энобию и пусть все увидит, что я жив и здоров и дядя здесь ни при чем. Пойми, то, что ты жив, не сильно меняет картину, может тебе банально повезло, а ему просто не удалось от тебя избавиться. Ты точно уверен, что он не замешан? Я не хотел тебе говорить, но когда мы улетали с Энобии, нас преследовали 2 глайдера. Так вот, я получил информацию, что один из них был нанят твоим дядей. Я его плохо знаю и поэтому у меня есть сомнения. Энти сделал возмущенное выражение лица и явно собрался мне что-то высказать и похоже нелицеприятное. Я поднял руки, извини, даже если он не замешан, твои показания ни о чем не говорят и ничего не решают. Ты несовершеннолетний и еще даже не прошел первое взросление. Тебя просто не воспримут всерьез. И я считаю, что обнаруживать себя пока еще рано. Ведь кто-то действительно хочет от тебя избавиться. Предлагаю отправить по секретному каналу информацию, что ты жив. Ее доставят нужным людям, и я думаю, ситуация у твоего дяди изменится в лучшую сторону. Раз уж мы здесь, давай сначала побываем на базе, созданной твоим отцом. Может, за это время появились какие-то новые сведения о твоем брате, особенно в свете последних событий. Заодно посмотрим достопримечательности Силвера, места отдыха и развлекательные центры, о которых так красочно рассказывают местные гиды. После этой фразы, глаза у Энти мечтательно заблестели, и он тут же со мной согласился. Одежда была куплена, и мы направились к орбитальному лифту. У орбитального лифта возникли некоторые сложности. Оказывается, с оружием на планете Салвер могут находиться только работники охраны правопорядка. Ну, я и не стал особо спорить, только предъявив все документы на должность охранника, в ультимативной форме потребовал оставить мне меч. Местные немного посовещались и дали добро. Бластер я оставил в местной камере хранения без всяких возражений с моей стороны. Как это все-таки удачно, я в свое время подготовил документы на путешествие наследника. Здесь, на краю Айкумены, очень трепетное отношение ко всей империи Аграф и к ее представителям в частности. С оружием это ерунда. Тем меньше шансов будет на планете во что-то встрять. А вот все остальное было отлично. Достаточно было мне предъявить нужные документы и информацию с нейросети, а антикоммуникатор, как нам тут же выделили зеленый коридор, и без всякого досмотра припроводили к лифту на планету. Глава 38. Свободные территории на границе с фронтиром. Станция Эребус у планеты Салвер. Дед, вот это совсем другое дело. Это вам не пиратская станция. Инфонет бесплатный. Все панели, интерактивные экраны. В любом месте подойди, появляется голопроекция гида. Наша планета является уникальной во всем содружестве. На планете на разных материках присутствуют остатки разноплановых и даже несовместимых цивилизаций. Условно названных: цивилизация пирамид, цивилизация соборов, цивилизация подземных городов и техногенная цивилизация. Также на планете имеются развлекательные и увеселительные парки, морские и горные курорты. На планете уже много лет прекращена какая-либо производственная деятельность. Гид что-то еще вещал, но нам уже все стало понятно, и мы двинулись к космическому лифту. Здесь же была таможня или пропускной пункт, или пограничный пункт, совмещенный с визовым центром, но визы здесь не нужны. Ну и кем бы нам представиться? Возможности выдать наши нейросети за какие угодно, у нас колоссальные, но нужна конкретная легенда и соответствующие уникальные идентификаторы Содружества. Раз у меня присутствует генетический код капитана корабля-разведчика Лувелли Лувара, то возьму себе его идентификационный номер и фамилию. Ну а тебе номер одного из аграфов, чуть подкорректируем, и я думаю, что здесь точно проверять не будут. Проход через импровизированную таможню прошел с небольшими шероховатостями, касающимися оружия. В остальном же чувствовалось большое уважение и даже некое подобострастие к представителю империи Аграф. Таможенник, узнав, что Энти из рода Илувар, с удивлением на него посмотрел и уточнил: «Илувар, что-то не так?» «Нет, нет, что вы, с какой целью хотите посетить Салвер?» «С туристической». «Конечно, конечно, вот специально для вас зеленый коридор». После чего обратился ко мне и сказал: «Я сожалею, но пронос любого оружия на планету запрещен. Бластеры я, конечно, оставлю у вас на хранение, но вот эти ритуальные мечи и кинжалы, мне без них совершенно невозможно. Это все равно, что голому на банкет заявиться. Это же Катана и Вакидзаси, Тати и Танта. У этих мечей свои собственные имена: Экскалибур и Нуаду. Совершенно исключено, что я без них отправлюсь на планету». Таможенник на каждое название кивал головой, как китайский болванчик, и согласно улыбался. «К тому же, как я по-вашему буду выполнять обязанности охранника? Запишите их в таможенную декларацию как элементы моей одежды, и дело с концом». «Это почти так и есть». Таможенник под моим напором и суровым взглядом антиздался, и нас пропустили с мечами и кинжалами. Планета Салвер. Город Валера. Дед. Программа действий примерно такая. Сначала поиски Эйнштейна. Знакомимся, предлагаем артефакты и напрашиваемся на учебу. А развлечения на планете оставим на потом. Городок Валера оказался не столичный от слова совсем, и находится он в глубине материка. Когда-то здесь был оазис деревьев типа сикаморы. Такая священная роща редких деревьев. Но в данном случае ничего священного нет. Это у меня такие ассоциации. Эти деревья долгожители и живут сотни лет. И вот правительство разрешило строительство, но на следующих условиях. Хозяин строит дом рядом с деревом и берет его под свою охрану и опеку. Удивительно, но нашлось очень много желающих. В результате город получился несколько хаотическим. Как таковых улиц здесь нет. Так, разной длины довольно широкие свободные участки, но с зелеными насаждениями вдоль этого свободного пространства. Каждый хозяин по-своему понимал охрану деревьев, и некоторые деревья оказались перед домом, другие за оградой, другие во внутренних двориках, и архитектура была самой разнообразной. Хозяева очень трепетно относились к своим подопечным, так что те цвели и зеленели. В общем, город получился очень необычным. Но, конечно, было строительство и в местах, где деревьев не было, и там строились дома без всяких охранных функций, но почему-то тоже старались поддержать общую атмосферу архитектуры городка. В период расцвета городок разросся за пределы этого оазиса, и здесь облюбовали себе место многочисленные исследовательские центры и центры разработок. Эдакая силиконовая долина. Но это все в далеком прошлом. Сейчас здесь пустота и запустение. Нет, не так мрачно, народ есть и довольно много, но все как-то вяло, без огонька, видимо потому, что очень мало молодежи, вот и не хватает драйва. Зато тихо, спокойно и очень зелено. Плюс очень красивая и необычная архитектура. Может, это все и привлекло сюда Эйнштейна. В процессе поисков выяснили, что имя Эйнштейна на уровне планеты в Галаните не находится. И только благодаря информации Грюнделя, мы нашли дом, где обитает Эйнштейн. И нам повезло почти сразу встретить его самого, совершающего прогулку или идущего домой. Фото и видео с Эйнштейном Грюндель нам сбросил, так что мы легко его опознали. За время, прошедшее с его встречи с Грюнделем, он не сильно изменился. Такой из себя в возрасте мужчина с растрепанными седыми волосами и с отрешенным выражением лица. Человек, все время думающий о чем-то своем и не обращающий на окружающую действительность никакого внимания. Кстати, чем-то похожий на Дока из фильма «Назад в будущее». Нет, ну нельзя же так, в конце концов, пришлось даже встать у него на пути, чтобы обратить на себя внимание. Переговоры я взял на себя. «Здравствуйте, мы к вам по рекомендации капитана Грюнделя. Он отзывался о вас как об эксперте в вопросах, связанных с артефактами древних. Ведь вы Эйнштейн?» «Да, это я. Слушаю вас». А сам при этом странно посматривал на Анти. «Видите ли, Грюндель нам сообщил, что продал вам несколько артефактов за хорошие деньги и плюс еще получил консультацию по схожему вопросу. И мы можем предложить вам кое-что похожее. Вам это интересно?» «Безусловно. Может, давайте переместимся ко мне и там продолжим беседу?» «Отлично». Эйнштейн жил сравнительно недалеко, и буквально через несколько минут мы подошли к его дому. Нет, к дому. Футуристичная конструкция, составленная из разновеликих кубов и полусфер, очень необычного дизайна и занимала, наверное, полквартала. Я тут же представил себе, что стою с этюдником и рисую этот дом. Получалось, что только Пикассо, только стиль кубизм мне в помощь, ну разве что слева вверху нарисовал бы шар из девочки на шаре. Но в целом архитектура мне понравилась. Автор просто молодец. Несмотря на такой внешний вид дома, в гостиной было неожиданно очень уютно, и мы расположились в удобных креслах вокруг прозрачного столика. И тут неожиданно разговор взял в свои руки Анти. «Уважаемый Эйнштейн, я знаю, что вы знаете, что я знаю, что вы псион, а вы знаете, что я псион. Давайте не будем ходить вокруг да около, а поговорим откровенно». «Хорошо, о чем хотите поговорить? Нас действительно есть артефакты». При этих словах Эйнштейн оживился. «И даже есть информационные кристаллы древних». Тут уже Эйнштейн не выдержал и сильно сжал кулаки, пристально глядя на Анти. «Самоконтроль у него присутствует. Мы готовы их вам передать на определенных условиях. Одно из условий – хочу стать вашим учеником именно в области пси». И он воззрился на Эйнштейна в ожидании ответа. «Да, очень заманчивое предложение, если у вас действительно артефакты древних, а то ведь знаете, как бывает». Анти, недолго думая, достал пятиугольную пластинку и кристалл с информацией по базе, как я помню. Все это он протянул собеседнику. Эйнштейн взял сначала пластину, внимательно ее осмотрел и отложил в сторону, затем взял кристалл и долго его рассматривал. «Вы знаете, что на этом кристалле?» – спросил он. «Да», – ответил Анти. «Информация по одной из баз древних. Общие сведения». Эйнштейн с удивлением на него посмотрел. «Откуда такие сведения?» «Считал данные с этого кристалла». Даже так, он ненадолго призадумался, а потом решительно сказал: «Готов взять тебя в свои ученики, но вы, видимо, много не знаете, и я должен сразу предупредить, что находится рядом со мной очень опасно. Спецслужбы нескольких империй достаточно недружественно ко мне относятся, поскольку ни с кем из них я не хочу сотрудничать. Так что на вашем месте я бы хорошенько подумал перед тем, как вступать со мной в такие тесные отношения». Анти посмотрел на меня и, получив от меня кивок согласия, сказал: «Мы принимаем риски, и я готов стать вашим учеником». «И можно сразу вопрос?» Эйнштейн только кивнул головой. «Можно я буду обращаться к вам, профессор?» Эйнштейн удивленно поднял брови, а потом улыбнулся и сказал: «Почему бы и нет, Тем более, когда-то по молодости у меня была такая должность, когда я преподавал еще более молодым оболтусам основы пси-тренинга в столичном университете. Так что если тебе так удобнее, то пожалуйста. И, кстати, где вы остановились? Да, пока нигде, только прилетели и сразу к вам. Обустраиваться решили после переговоров и соответственно, по их результатам. Тогда я хочу вам предложить остановиться у меня. Дом у меня большой. Я в свое время решил построить здесь себе жилище с перспективой проводить некоторые исследования, поэтому в этом доме достаточное количество разных помещений. Так что места здесь всем хватит. Что скажете? Ну и мы, естественно, согласились. Начинался новый этап жизни. Ученичество Анти. Глава 39. Свободные территории на границе с фронтиром. Орбитальная станция Эребус у планеты Силвер. Группа ликвидации Эйнштейна. Агент секретного подразделения по спецоперациям с псионами. Псион уровня С5 Магун. Еще один псиона уровня С4 Цигун. Командир наемников Борг. Псион уровня С5 Магун. Это старый городок. Там много пустующих домов. Снимите несколько недалеко от жилища Эйнштейна и начинайте наблюдение и сбор информации. Близко к объекту не приближаться. Только издалека и никаких самостоятельных действий. Для начала с вами будет Цигун. Он оценит возможные опасности и прикроет вас, пока будете устраиваться. Главное, чтобы вас не заметил объект. Хотя говорят, что он не от мира сего и ничего не замечает вокруг, но это может быть игрой с его стороны. Так что все работают внимательно и ответственно. Когда я решу, что мы готовы, проведем молниеносную операцию. Город Валера, дед. На следующий день профессор подошел ко мне и, показывая на пятно на груди, спросил. Извиняюсь спросить, это у вас такой отличительный знак, что вы, профессор, это проклятые архи плюнули и теперь ничем не сводится. Да что вы говорите, как интересно, а вы не позволите мне снять это для исследования? Знаете, профессор, эта штука очень крепко прицепилась к моему скафандру и мне бы не хотелось, чтобы он пострадал в процессе отделения этой гадости. Не волнуйтесь, я гарантирую, что все будет в порядке. И что бы вы думали, с помощью каких-то химикатов, этот кудесник очистил мой скафандр и еще долго меня благодарил за предоставленный образец для исследований. После успешной очистки, настроение у меня поднялось на небывалую высоту, и чтобы выплеснуть эту энергию, я решил побегать по окрестностям, и, если найду подходящее место, может, где-то поразминаюсь. И форму надо поддерживать и осмотреться на всякий случай. В городе никакого производства, как и на всей планете, и воздух просто замечательный, дышится легко. Плюс к этому, помимо тех самых деревьев типа сикаморы, везде кустарники с огромным количеством небольших красивых и резко пахнущих цветов. Причем запах, ну точно не на Риччи. Я даже огляделся, не валяется ли где-нибудь флакончик. Может, кто-нибудь обрызгал цветы и выкинул флакончик, не знаю, как местные жители с аллергией к этому запаху живут, но, видимо, те, у кого аллергия, не выжили. А вообще бегать в таких условиях одно удовольствие. Скоро мои пробежки стали регулярными. Каждое утро я медленно бежал по городу, а выбегая за его пределы постепенно увеличивал скорость и отбегал на десятки километров. Заодно просил Степана моделировать для меня разные опасные ситуации и выводить это мне в виде виртуальной реальности, накладывая на реальную окружающую картину. Сразу стало гораздо веселее и интереснее. В руках были виртуальные бластеры и я стрелял в виртуальных противников, а Степа отслеживал и корректировал ошибки. Через некоторое время решил привлечь Анти, а то что-то он засиделся. Надо учебу физической нагрузкой разбавлять. Станция Эребус у планеты Силвер. Борг. Командир наемников. Торчим на станции у планеты Силвер. Это вам не пиратская станция. Здесь на планету просто так оружие не пронесешь. Приходится идти на хитрости и разные ухищрения, чтобы только простенький игольник переправить на планету. Да еще и задание дали, издали присматривать за домом этого псиона. Мы что, сыскари какие-то? Мы наемники, вашу мать, но приходится идти на уступки. Особой работы в последнее время нет, а это совсем не пыльное и платит хорошо. Единственное что, так это страшно связываться с этим псионом. Говорят, он силы необычайной, так что бойцы не столько следят, сколько прячутся, боясь попасть ему на глаза. Да и этот псион Магун что-то нервничает, а это не очень хороший признак. Плюс к этому его неуверенность и нерешительность. Который день в качестве туристов катаемся на орбитальном лифте и по частям перевозим, что можем на планету. Сколько можно тянуть резину? Кто разрабатывал план? Безделье и доступные удовольствия расхолаживают бойцов. По мне, так, прилетели, отбуцкали кого надо и улетели. Все довольны, все смеются. Ладно, попинаем еще балду. Пусть начальство думает, как жить дальше, а нам денежки хоть понемногу, но капают. Станция Ребусу планеты Силвер. Псион спецподразделение уравняет с 5 Магун. Интересная информация пришла от наших наблюдателей. У дома Эйнштейна видели молодого графа с телохранителем. По тем образом, что мне скинули, это точно наш клиент. Можно временно отвлечься от главной задачи и захватить наследника. Это же нам только в плюс пойдет. А Цигун, я думаю, легко с этим справится. Но на всякий случай, для поддержки, надо ему выделить наемников и киллеров. А сразу после этой операции приступим к основному действу, а то что-то мы здесь уже засиделись. Пора разобраться со старичком. Конечно, уровень B4 это нечто, но у нас есть Убер-плюшка и Вундер-вафля в одном лице. Ему нечего будет нам противопоставить. Ну не сможет же он устоять против артефакта древних, или сможет? Данные о его уровне очень старые. Может он смог за это время его еще поднять? Вообще-то это считается почти невозможным. Но кто его знает, он один из крупнейших теоретиков в этой области. Нет, у него нет шансов против артефакта, да и мы сами не слабые псионы. И Цигун будет стараться изо всех сил, ему Интуб пообещал за эту операцию нейросеть. Так что он и без артефакта порвет этого Эйнштейна, как тузик грелку, ха-ха. И поддержка у нас неплохая, возьмем его в лучшем виде и получим знатные премиальные. Вот так все и будет.